Глава 53. Анна. Мы с Ти-Джеем поднимались на лифте на 12 этаж, где находилась квартира его родителей. «Только не вздумай ко мне прикасаться. И не смей бросать на меня непристойные взгляды», — предупредила я его. «Насчет грязных мыслей будут распоряжения?» «От твоих шуток мне не легче. Ох, как же я нервничаю». «У меня классная мама. Я ведь тебе уже говорил, что она сказала насчет нас. Расслабься». В Новый год Том Каллахан позвонил Саре на сотовой. На дисплее высветилось его имя, и я решила, что это Ти-Джей. Но, поздоровавшись, услышала голос Тома, который хотел пригласить меня на обед. «Нам с Джейн надо кое-что с вами обсудить». «Только ради бога, не мои интимные отношения с вашим сыном». «Конечно, Том. В какое время?» «Ти-Джей сказал, что заедет за вами в 6». После звонка Тома меня весь день мутило от волнения. Я не знала, что лучше принести Джейн. Свечу или цветы. А потом купила и то, и другое. И вот сейчас в лифте мне казалось, что еще немного, и я сорвусь. Вручив Ти-Джею подарочный пакет и цветы, я вытерла о юбку вспотевшие ладони. Двери лифта открылись. Ти-Джей поцеловал меня и сказал: «Все будет хорошо». Я глубоко вдохнула и пошла за ним. Квартира Каллаханов на Лейкшор-Драйв была со вкусом отделана в бежевых и кремовых тонах. В углу просторной гостиной стоял небольшой рояль. На стенах висели картины импрессионистов. Перед роскошным угловым диваном расположился богато украшенный кофейный столик. Вокруг него элегантные кресла со множеством подушек с кистями. Том предложил нам аперитив в библиотеке. Я сидела в кожаном кресле с бокалом красного вина. Ти-Джей устроился рядом. Том с Джейн заняли двухместный диванчик напротив. Джейн подтягивала белое вино, Том пил что-то похожее на скотч. «Спасибо за приглашение», — сказала я. «У вас очень красивый дом». «Спасибо, что пришли, Анна», — улыбнулась Джейн. Все сосредоточились на своих напитках, повисла неловкая пауза. Ти-Джей, единственный в нашей компании, кто чувствовал себя абсолютно раскованно, сделал приличный глоток пива и небрежно положил руку на спинку моего кресла. «Журналисты интересуются, не согласитесь ли вы с Ти-Джеем дать интервью», — произнес Том. «После этого они обещают оставить вас в покое». «Анна, ты что думаешь?» — спросил Ти-Джей. Подобная перспектива приводила меня в ужас, но я устала протискиваться сквозь толпу репортеров. Может, если мы ответим на их вопросы, они, наконец, отвяжутся. «Нас будут показывать по телевизору?» — поинтересовалась я. «Нет, я уже сказал им, что мы согласны только на закрытую пресс-конференцию», — ответил Том. «Съемки пройдут на телестанции, но никакого прямого эфира». «Если после этого журналисты от нас отстанут, то я не против». «Я тоже», — заявил Ти-Джей. «Тогда беру все на себя», — заявил Том. «Анна, и еще одно. Ти-Джей уже в курсе, что я связался по телефону с адвокатом компании, предоставляющей гидросамолеты. Конечно, крушение самолета произошло из-за смерти пилота, но поскольку спасательный плот не был укомплектован в соответствии с требованиями береговой охраны радиомаяком, часть вины лежит и на компании. Обе стороны проявили преступную небрежность. В том, что касается авиации, судопроизводство чрезвычайно сложное, и суду придется устанавливать процент ответственности каждой из сторон. Такие процессы тянутся годами. Однако представитель авиакомпании изъявил желание уладить с вами данный вопрос, чтобы передать страховщику право требовать возмещения за причиненный ущерб. Взамен вы должны отказаться от предъявления иска». У меня закружилась голова. Я не собиралась обвинять кого-то или предъявлять иски. Даже не знаю, что сказать. Я и не думала ни с кем судиться. «Тогда стоит договориться на мировую. Никакого суда не будет. Вам, вероятно, придется дать показания, но это можно будет сделать здесь, в Чикаго. Поскольку на момент катастрофы вы работали на меня, мой адвокат возьмет на себя все переговоры». «Да, Это было бы замечательно. Дело может занять несколько месяцев или даже больше. Хорошо, Том. За обедом к нам присоединились Алексис и Грейс. Когда мы садились за стол, все уже чувствовали себя более-менее раскованно, во многом благодаря тому, что успели пропустить по второму стаканчику, от которого дружно отказывались, но тем не менее выпили. Джейн угощала нас говяжьей вырезкой, жареными овощами и картофелем по-французски. Девочки украдкой бросали на меня любопытные взгляды и улыбались. Я помогла Джейн убрать посуду и подать на десерт теплый яблочный пирог и мороженое. Когда мы уже собрались уходить, Том протянул мне конверт. «Что это?» — удивилась я. «Чек. Мы ведь остались вам должны за частные уроки». «Вы абсолютно ничего мне не должны. Я не выполнила свою работу», — заявила я и попыталась отдать ему конверт. «Мы с Джейн настаиваем». Мягко отстранил он мою руку. «Том, пожалуйста». «Анна, я вас очень прошу, возьмите деньги, иначе вы нас обидите». «Хорошо», — согласилась я, сунула конверт в сумочку и, повернувшись к Джейн, сказала: «Спасибо за все». Я посмотрела ей прямо в глаза, и она поймала мой взгляд. Мало какая мать способна оказать такой радушный прием великовозрастной подруге юного сына. И мы обе это прекрасно знали. «Не стоит благодарности, Анна. Заходите еще. Ти-Джей обнял меня, как только закрылись двери лифта. Облегченно вздохнув, я положила голову ему на грудь. «У тебя замечательные родители». «Я же говорил, что они классные». «И к тому же весьма щедрые. Когда я дома открыла конверт, то обнаружила в нем чек на 25 тысяч долларов». Пресс-конференция была назначена на 2 часа дня. Том и Джейн Каллахан стояли немножко в стороне. Том держал в руках маленькую видеокамеру, единственное, что было разрешено для записи происходящего. «Я догадываюсь, о чем они собираются спрашивать», — сказала я. «Ты имеешь право не отвечать на вопросы, которые тебе не нравятся», — напомнил мне Ти-Джей. Мы сидели за длинным столом, перед нами было море людей, все сплошь репортеры. Я нервно притоптывала правой ногой, так что Ти-Джею пришлось наклониться и мягко, но настойчиво положить мне руку на бедро. Однако ему хватило ума быстро убрать ее. Кто-то повесил на стену большую карту, на которой был показан вид сверху на все 26 атоллов Мальдивских островов. Представительница связи с общественностью одного из новостных каналов, назначенная вести пресс-конференцию, начала объяснять репортерам, что остров, на котором мы с Ти-Джеем жили, был необитаемым и, скорее всего, сильно пострадал от цунами. Затем она обвела лазерной указкой остров Мали, откуда начинался наш маршрут. «Вот это пункт назначения», — сообщила она, ткнув указкой уже в другой остров. Но из-за случившегося у пилота сердечного приступа самолет совершил аварийную посадку на воду где-то посередине. Первый вопрос выкрикнул репортер из задних рядов. «Какая была ваша самая первая мысль, когда вы поняли, что у пилота сердечный приступ?» Наклонившись вперед, я сказала в микрофон: «Мы испугались, что он умрет и не сможет посадить самолет». «Вы пытались ему помочь?» — спросил другой репортер. «Анна пыталась», — ответил Ти-Джей. «Пилот велел надеть спасательные жилеты, сесть на место и пристегнуться. Когда он повалился на штурвал, Анна отстегнула ремень, встала и попыталась сделать ему искусственное дыхание и массаж сердца». «Как долго вы пробыли в воде, прежде чем добрались до острова?» На вопрос ответил Ти-Джей. «Точно не знаю. Солнце зашло примерно через час после катастрофы. А когда мы выбрались на берег, уже начало светать». Весь следующий час мы отвечали на вопросы. Их интересовало абсолютно все, начиная с рациона питания и кончая конструкцией шалаша. Мы рассказали о сломанной ключице Ти-Джея, о болезни, от которой он чуть не умер. Мы описали тропический шторм, объяснили, каким образом дельфины спасли Ти-Джея от акулы. Мы говорили о цунами и о нашей встрече в больнице. Казалось, они искренне сочувствуют нам из-за тех ужасов, что выпали на нашу долю. И я немного расслабилась. Но тут репортерша из первого ряда, средних лет женщина с хмурым лицом, спросила: «А какого рода физические отношения вас связывали на острове?» «Это к делу не относится», — ответила я. «А вы в курсе закона штата Иллинойс о брачном возрасте?» Я не стала подчеркивать, что наш остров расположен не в штате Иллинойс, а только коротко бросила: «Естественно, в курсе». Однако она не успокоилась и на всякий случай решила устроить присутствовавшим небольшой ликбез. «По законам штата Иллинойс, брачный возраст наступает с 17 лет. Но если речь идет об отношениях с лицом, обладающим полномочиями, таким как, например, учитель, то брачным считается возраст 18 лет». «Мы не нарушали никаких законов», — не выдержал Ти-Джей. «Иногда жертву принуждают ко лжи», — возразила хмурая репортерша. «Особенно, если она стала объектом сексуального насилия в раннем возрасте». «Не было никакого сексуального насилия», — вскинулся Ти-Джей. Следующий ее вопрос был адресован непосредственно ко мне. «Как, по вашему мнению, налогоплательщики города Чикаго должны отнестись к тому, чтобы за их счет выплачивали зарплату учителю, заподозренному в развратных действиях по отношению к ученику?» «Да не было никаких развратных действий!» — взорвался Ти-Джей. «Что вам непонятно?» И хотя я и не сомневалась, что нас будут расспрашивать о наших взаимоотношениях, мне даже в голову не могло прийти, что меня обвинят во лжи или в сексуальных домогательствах. Но семена недоверия, посеянные репортершей, несомненно, упадут на благодатную почву и обильно взойдут удобряемые слухами и домыслами. Любой, кто прочтет нашу историю, поставит под сомнение мои действия и мою порядочность. По крайней мере, найти школу, которая рискнет взять меня на работу, будет весьма непросто. И это станет бесславным завершением моей карьеры учителя. И когда до меня дошло, к чему могут привести подобные вопросы, я едва успела отодвинуть стул и добежать до дамской комнаты. Я рывком распахнула дверь кабинки и нагнулась над унитазом. Перед пресс-конференцией я так нервничала, что мне кусок не лез в горло. И вот теперь на пустой желудок я давилась, но вызвать рвоту так и не смогла. Неожиданно кто-то открыл дверь. «У меня все нормально, Ти-Джей. Через минуту выйду». «Анна, это я», — послышался женский голос. Я вышла из кабинки и увидела Джейн Каллахан. Она раскинула мне навстречу руки, словно была моей мамой. Я бросилась в ее объятия и разрыдалась. Когда я закончила плакать, Джейн протянула мне носовой платок и сказала: «Средства массовой информации любят делать много шума из ничего. Думаю, широкая публика не обратит на это внимания». «Очень надеюсь», — всхлипнула я. Когда мы вышли из дамской комнаты, под дверью нас уже ждали Том с Ти-Джеем. Ти-Джей пододвинул ко мне стул и сел рядом. «Ты в порядке?» Он обнял меня, а я положила голову ему на плечо. «Теперь уже лучше». «Анна, все позади». «Может быть. А может быть и нет». На следующее утро я нашла в газетах отчет о пресс-конференции. Дела обстояли не так плохо, как я ожидала, но и не слишком хорошо. В статье не ставились под сомнение мои профессиональные качества, но в ней все же поднимался вопрос о готовности школ принять меня на работу. Когда Сара вошла в комнату, я протянула ей статью. Она прочла и негодующе фыркнула. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросила она. «Хочу поговорить с Кеном». Кен Томлисон, уже без малого 30 лет работавший в системе бесплатного среднего образования штата Иллинойс, в течение 6 лет был моим директором. Благодаря своей преданности ученикам и поддержке, оказываемой учителям, Кен стал одним из наиболее уважаемых людей в округе. Он не привык особо заморачиваться по пустякам и лучше всех из тех, кого я знала, рассказывал неприличные анекдоты. Через пару дней после злополучной пресс-конференции, в 7 утра, я сунула голову в дверь его кабинета. Вскочив с места, Он встретил меня на пороге. «Детка, ты даже представить себе не можешь, как я рад тебя видеть!» Обнял он меня. «Добро пожаловать домой!» «Я получила ваше сообщение на Сарин автоответчик. Спасибо, что позвонили». «Хочу, чтобы ты знала. Мы тебя не забыли. Думаю, должно пройти какое-то время, прежде чем ты снова войдешь в привычную колею». Он сел за письменный стол, я заняла стул напротив. «Похоже, я догадываюсь, зачем ты здесь». «Вам уже звонили?» «Несколько раз», — кивнул он. «Некоторые родители интересуются, собираешься ли ты возвращаться в школу». Меня так и подмывало выложить им все, что я думаю насчет их опасений, но я сдержался. «Понимаю, Кен. С удовольствием предложил бы тебе твою прежнюю должность, но пришлось взять другого учителя буквально через 2 месяца после авиакатастрофы, когда уже ни у кого не оставалось надежды на твое благополучное возвращение». «Я все понимаю. В любом случае, я пока не готова возвращаться на работу». Кен наклонился вперед, облокотившись на стол. «У людей бурная фантазия. Человек так устроен. Старайся сейчас особенно не высовываться. Пусть все уляжется». «Кен, я никогда не смогла бы причинить вред ученику». «Знаю, Анна. Ни секунды в этом не сомневался», — сказал он и, снова встав из-за стола, добавил. «Ты хороший учитель. И не позволяй никому говорить, что это не так». В коридорах вот-вот должны были появиться учителя и ученики, а мне хотелось прошмыгнуть незаметно. Поэтому я решительно поднялась с места, сказав напоследок. «Спасибо, Кен. Твое отношение очень много значит для меня». «Анна, приходи еще. Нам всем будет приятно пообщаться с тобой». «Непременно зайду». Подробности пресс-конференции распространялись точно лесной пожар, и очень скоро наша история стала достоянием всего мира. К сожалению, большая часть информации была по меньшей мере неточной, откровенно приукрашенной и весьма далекой от действительности. У каждого было свое мнение относительно моих отношений с Ти-Джеем. Этот животрепещущий вопрос усиленно обсуждался в чатах и на форумах в интернете. Я стала любимой темой для монологов гостей ночных ток-шоу и предметом для такого количества шуток, что вообще прекратила смотреть телевизор, проводя время в одиночестве в обществе музыки и книг, которых мне так не хватало на острове. Ти-Джею тоже пришлось хлебнуть неприятностей сполна. Недоброжелатели высмеивали его незаконченное образование, подчеркивая, что для него куда важнее те знания, которые он получил от меня. Мне не хотелось появляться на людях. Я боялась, что все будут на меня таращиться. «А ты знаешь, что по интернету можно заказать практически все необходимые вещи?» Я сидела возле Ти-Джея и работала за Сариным ноутбуком. «И тебе доставят покупки прямо до дверей квартиры. Можно вообще не выходить из дому». «Анна, ты не сможешь вечно прятаться», — ответил Ти-Джей. Я набрала в поисковике Google «мебель для спальни» и нажала «ввод». «На что спорим?» А через несколько недель началась бессонница. Поначалу мне просто было тяжело уснуть. С благословения моей дорогой сестры Ти-Джей часто оставался у нас ночевать, и я часами лежала, прислушиваясь к его ровному дыханию, но расслабиться не могла. Затем, даже если мне удавалось заснуть, я просыпалась в 2-3 часа ночи и уже до рассвета не могла сомкнуть глаза. Меня мучили ночные кошмары. Мне снилось, будто я тону. И я вскакивала в холодном поту. Ти-Джей сказал, что я стала часто кричать по ночам. «Анна, может, тебе снова сходить к доктору?» Я была настолько издергана, что согласилась. «Острое посттравматическое стрессовое состояние», — поставил диагноз мой лечащий врач. «Весьма распространенное явление, особенно у женщин. Анна, травмирующие события нередко способствуют развитию бессонницы и тревожного состояния». «А как это лечится?» «Обычно комплексно. психотерапией и таблетками. Иногда помогают антидепрессанты в небольших дозах. Я могу выписать вам какое-нибудь снотворное. Некоторые из моих друзей в свое время принимали антидепрессанты и снотворное, и все в один голос жаловались на побочные эффекты. Нет, если удастся, постараюсь обойтись без таблеток. А вы не хотите обратиться к психологу? Я готова была попробовать. Вдруг психотерапия действительно поможет наладить сон? Почему бы и нет? Я записалась на прием к психологу, адрес которой нашла в телефонном справочнике. Ее офис располагался в старом кирпичном здании с ветхим обваливающимся крыльцом. Я отметилась у администратора, и уже 5 минут спустя доктор, открыв дверь приемной, пригласила меня в кабинет. Она оказалась милой женщиной лет 50, с теплой улыбкой и крепким рукопожатием. «Меня зовут Розмари Миллер». «А я Анна Эмерсон. Приятно познакомиться». «Устраивайтесь поудобнее». Она показала мне на кушетку, а сама села в кресло напротив, между делом протянув мне свою визитку. На низком столике у кушетки ярко горела лампа. Возле окна стоял фикус в горшке. Все свободные поверхности были заняты коробками салфеток. «Я знаю о вашей истории из газет и не удивлена, что вы здесь». «У меня бессонница и тревожное состояние. Мой лечащий врач предложила мне сходить на консультацию к психологу». «С учетом перенесенной вами травмы, у вас вполне типичный случай. Вы когда-нибудь уже обращались к психологу?» «Нет». «Тогда начнем с полной истории болезни». «Хорошо». И вот целых 45 минут она занудно расспрашивала меня о родителях, о Саре, об отношениях в семье. Поинтересовалась предыдущими взаимоотношениями с мужчинами, а когда я рассказала ей в общих чертах о Джоне, стала копать глубже, потребовала от меня мельчайших подробностей. Я беспокойно ерзала на кушетке, гадая про себя, когда же дойдет очередь до моей бессонницы. «Вероятно, мне еще придется вернуться к некоторым пунктам истории вашей болезни. А теперь давайте поговорим о том, что у вас происходит со сном». «Ну, наконец-то. Я или не могу уснуть, или просыпаюсь среди ночи. И меня мучают ночные кошмары». «В чем выражаются кошмары?» «Мне снится, что я тону. Акулы. Иногда цунами. И, как правило, всегда присутствует вода». В дверь постучали, и она посмотрела на часы. «Простите, наше время вышло». «Вы что, издеваетесь надо мной?» «На следующей неделе можем приступить к упражнениям в рамках когнитивной терапии». «Если мы будем идти такими темпами, я смогу нормально поспать только через несколько месяцев». Она пожала мне руку и проводила в холл. Едва закрыв за собой дверь, я выкинула ее визитку в урну. Когда я вернулась домой, Сара с Джеем ждали меня в гостиной. Я радостно плюхнулась к нему на колени. «Ну как прошло?» — поинтересовался он. «Похоже, психоанализ не для меня». «Чтобы найти хорошего специалиста, требуется время», — заметила Сара. «Не думаю, что она плохой специалист. Просто я хочу попробовать кое-что еще. Если не получится, вернусь к ней». Я вышла из комнаты, а пару минут спустя вернулась, одетая в лосины для бега, и ветровку поверх футболки с длинными рукавами и фуфайки. Натянув шапку, я присела на диван, чтобы зашнуровать кроссовки. «Что ты делаешь?» — удивился Ти-Джей. «Отправляюсь на пробежку».